чёрт возьми!» Грохнул кулаком по столу Виконт Хаверстейн. После земляного взрыва армия немедленно отступила от каньона. Однако отступление с поля боя было не таким простым делом, как казалось. Из-за этого взрыва возникла огромная разница в силе между солдатами и монстрами, в результате чего погибло более 1000 человек, пока армия выходила из зоны действия усиленного демонического влияния. «Сколько еще солдат мы должны пожертвовать?» Молодой лорд, закусив губу, смотрел на командиров, собравшихся в палатке. Но вопрос был задан не им, а скорее самому себе. Чтобы понять, что он имел в виду, нужно оглянуться назад. Примерно 10 дней назад войска королевства Шлоттенберг закончили все свои приготовления и отбыли в сторону княжества Синиус. В течение нескольких дней, уничтожая по пути обелиски, армия наконец-то добралась до границы государства. Хоть они не планировали столь быстрого марша, тьма, однако, довольно быстро распространялась по континенту. Когда экспедиция покинула столицу Селебрит, они услышали, что тьма уже добралась до границ княжества, поэтому, когда они пришли, тьма уже наступала на северный регион королевства. Соответственно, они больше не могли вслепую идти по княжеству. Виконт Хаверстейн решил разделить армию на несколько войск. «Если вся армия войдет в княжество, то войска, защищающие наше королевство, исчезнут. Поэтому 30 тысяч солдат будут использовать это место в качестве базы и продолжат уничтожить обелиски на северо-востоке и северо-западе, дабы предотвратить распространение тьмы. Остальные 30 тысяч войдут в княжество и встретятся в назначенном месте с силами Брестания». Таким образом, началась война между силами похода и темной армии, но и здесь были свои трудности. В пограничных областях между Шлоттенбергом и княжеством располагались горы, которые были известны своей крутизной. Поэтому только определенное количество войск могло пройти через них. Единственный возможный способ провести войска через пограничные горы — это каньон Пабиум. Однако, поскольку отношения между государствами были враждебными достаточно долго, княжество построило там неприступную крепость. Это была крепость Пабиум, которая именно сейчас отревожила Хаверстейна. Для обычных монстров взять и захватить такую крепость? Поначалу он думал, что монстров не должно быть командиров, однако молодой лорд с опозданием осознал свою ошибку уже после того, как войска вошли в каньон. «Я никогда не видел так много монстров, выходящих из крепости волнами!» Раньше монстры не использовали стратегии, однако они до сих пор использовали крепость, чтобы остановить продвижение армии королевства Шлоттенберг. «Очевидно, их кто-то контролирует». «Да, поле боя выглядело немного хаотичным, но определенные шаги ими все же предпринимались. Без командования это было бы невозможно», — сказал кто-то с озабоченным выражением. «Получается, что во тьме появился кто-то, кто смог взять их под контроль? Чтобы иметь возможность управлять таким разнообразием монстров, только не говорите, что был воскрешен темный лорд!» Командиры подразделения побледнели, услышав эти слова. «Как-никак, темный лорд был именем, который обладал разрушительной силой для NPC всего Нового Света. Конечно, там были и персонажи со здравым смыслом, которые не впадали в панику от этих слов. Если бы Темный Лорд был воскрешен, то ситуация была бы намного хуже. Он бы не стал останавливать нас здесь, к тому же тут еще есть черные обелиски». Хаверстейн расстелил карту и указал пальцем в сторону крепости Пабиум, возле которой были нарисованы десятки черных треугольников. И основной проблемой при захвате крепости был лес черных обелисков, который был обнаружен никем иным, как Арком. За неделю боев, проведенных в этих местах, экспедиция уничтожила свыше 200 тысяч монстров. Это примерно столько, сколько могла вместить крепость Пабиум. Однако за все время сражений число монстров практически не уменьшилось. Естественно, Виконт Хаверстейн считал, что это странно, поэтому неоднократно отправлял разведчиков, но они практически ничего не смогли найти. Тем не менее, Арк случайно это обнаружил, когда использовал режим спутникового наблюдения Роккарда. На расстоянии в несколько километров с другой стороны крепости было огромное количество черных обелисков. Это и был так называемый лес черных обелисков, где их было около 50. У этих обелисков была функция воскрешения монстров, примерно такая же, как и у квартирмейстеров, воскрешавших игроков. Именно поэтому количество монстров не уменьшалось независимо от того, сколько бы их ни убивали. Таким образом, для захвата крепости Пабиум нужно сначала уничтожить черные обелиски, но для этого им пришлось бы пройти через крепость. Иначе оставался единственный способ — уничтожить монстров, прежде чем они могли снова воскреснуть. В течение этой недели Хаверстейн использовал различные стратегии, пытаясь захватить крепость, но все было бесполезно. Гриперы появлялись всякий раз, когда наступал критический момент, хоть длительность земляного взрыва и составляла 24 часа. На это время армия людей была вынуждена отступать и ждать, пока умение, усиливающее монстров, не закончится, что в свою очередь давало тьме необходимое время для восстановления монстров. Таким образом, несмотря на беспрерывную борьбу в течение недели, результат был тупиковый. «Должны ли мы отозвать 30-тысячное войско, которое отправили в другие районы?» — высказался один из командиров. «Каньон по объему длинный и узкий», — покачал головой молодой лорд. «Даже если было бы больше войск, количество солдат, которые реально смогут сразиться с врагом, будет ограничено. Кроме того, монстры могут быть возрождены в других областях, охваченных тьмой, и потому мы можем подвергнуться нападению с тыла. Мы даже не можем предсказать, где появится черный обелиск». Командиры вновь стали беспокоиться из-за слов Каверстейна. «Для меня все это не важно. Арк был единственным исключением. Ведь нынешняя ситуация, в которой оказалась армия, была для него идеальна. Пока они не захватят крепость, войска не смогут войти в княжество Синиус, и битву придется продолжать. А такая война превращалась в сражение на износ, в котором количество военных поставок будет только увеличиваться. Кроме того, битва за крепость — это просто стычка. С точки зрения командиров, нерационально было бы рисковать здесь всеми силами армии, поэтому, чтобы снизить урон, им придется вкладывать больше в зелья для восстановления и в расходные материалы». Но это было не все. Бой происходил не в королевстве Шуденберг. После того, как войска вошли в княжество Синиус, линии снабжения стали длиннее и более рискованными, однако у Арка был свой безопасный способ перевозки товара. Он мог доставить очень много снабжения безопасным путем. «Если такое состояние сохранится в течение нескольких месяцев, то моя корпорация может стать конгломератом!» На самом деле Арк изначально хотел скорейшего урегулирования этой ситуации, ведь если военное положение закончится, тогда его торговый треугольник снова сможет возобновиться. Но после недельных наблюдений он передумал. Каждый раз, когда отряды боролись против монстров в каньоне, Арк получил доход не менее 2000 золотых. Это было в разы выше, чем он получал бы от торгового треугольника, который только начинал раскручиваться. Пусть война продолжается как можно дольше, но... Арк пожирал деньги из казны королевства Шуденберг. Хотя королевству может и не хватать немного денег, они сильно от этого не разорятся. Пока Арк размышлял об этом, его прервали. «Командир Ним, я только что получил срочное сообщение!» В палатку вбежал посланник с отчаянным выражением на лице. «Что случилось?» «Вчера вечером армия Бристании прибыла к юго-западной границе княжества. Монстры были застигнуты врасплох, и их успешно уничтожили в Сумерских горах. Сейчас они продвигаются вперед, чтобы встретиться с нами в районе Селеринада». «Уже? Это правда?» Командиры удивленно посмотрели на посланника. «Да, армия Бристани насчитывает 80 тысяч человек, поэтому они отправились в поход позже, чем мы. К тому же у них есть иностранцы, которые возглавили неожиданную атаку. Воин Брэд и женщина Макрадиан». «Это проблема». Практически одновременно пробормотали Хаверстейн и Арк. Несмотря на одни и те же слова, в отличие от лорда, Арк вкладывал иной смысл. Это была проблема для Хаверстейна, потому что поход был совместной инициативой двух королевств. Тем не менее, хоть они и вышли первыми, их армия застряла на границе, в то время как силы Бристании, только вступив в войну, уже продвинулись к Селеринаду. Сама по себе эта новость не была плохой для армии Шуденберга. Два королевства решили встретиться в Селеринаде, потому что это был стратегически важный район. Если войска Бристании займут эту область, то они смогут зайти сзади в каньон Пабиум и уничтожить лес черных обелисков. После этого армия Шуденберга сможет войти в крепость с минимальными потерями. Однако им совсем не хотелось получить помощь от Бристани на столь ранней стадии, ведь когда война в княжестве закончится, то королевству Шуденберг придется выплатить большую сумму компенсации Бристани за участие в войне. Пока Хаверстейн был командиром, он должен был это учитывать. В то же время Арк был озабочен другой проблемой. Как и предполагалось, Брат и Родиан присоединились к армии, раз уж они не связывались со мной уже довольно долго. Но черт, у них на пути... Арк прикусил губу. Да, он будет продолжать получать огромную прибыль, если текущее военное положение сохранится, но ввиду вступления в войну Бристании баланс нарушен. Это его очень огорчало. Арк был просто жадным, тем не менее выводы у него с молодым лордом совпали. «Мы не можем стоять на границе постоянно, к тому же я смогу обменять военную валюту на наличные только после окончания войны. Но если война затянется, то королевству Шуденберг придется изменить характер войны». Крайне важно, чтобы именно Хаверстейн и его армия взяли лидерство в войне. Как-никак, в итоге обе армии все равно объединятся. Если армия Бристании примет руководство, то армия Шуденберга может и не получить шанс, чтобы выйти вперед. В худшем случае Бристания может использовать их в качестве отрядов снабжения. По этому поводу Арк особенно переживал. Оба королевства получат значительные выгоды от вхождения в княжество Синиус, армия, которая получит больше достижений, могла бы запросить дополнительную компенсацию. Если это будет армия Бристании, то у Шутенберга будет мало шансов получить достижения. Например, те могли бы намеренно убирать вторых из важных сражений. Если армия королевства Шутенберг не будет сражаться с яростью, то разве их запросы на снабжение не уменьшатся? А если такое произойдет, это означает меньшее потребление припасов, что, в свою очередь, означало, что доход арка будет уменьшаться. Он прошел через столько трудностей, чтобы обеспечить поставки из подземного мира и Саутандали. Кроме того, даже обеспечил бесперебойное производство и доставку товаров для нужд армии. В настоящее время потребление было прекрасно сбалансировано с производством. Так что же будет, если запрос резко упадет? А если война закончится прежде, чем он избавится от всех своих запасов? В худшем случае у арка останется запас товаров на несколько сотен тысяч золотых. Этого никак нельзя допустить. Если все деньги будут привязаны к товарам, когда война закончится, то мне потребуется много времени для возобновления торгового треугольника. Но проблемы на этом не заканчивались.